Домострой. Вот бы, наверное, подивились люди московские, только что бежавшие от гнева того простоволосого, расхристанного попа, когда увидел бы, кто его недолгое время спустя, мирно вкушающим вечернюю трапезу среди своих домашних, во главе стола в собственной, добротно срубленной избе, чудом уцелевшей от огня в глухом переулке близ Зачатьевского монастыря у самой Москвы-реки. И этот чистенький, румяный, благостный старичок с голубыми глазами и душистый, расчесанный надвое бородой — это и есть тот грозный пророк, что одним лишь мановением перста своего остановил утратившую всякий рассудок толпу? Где торчащие дыбом седые патлы его? Где взгляд безумный? Где голос его хриплый, страшный, от одного звука которого повалилась на колени там, на царевом дворе, взбунтовавшаяся московская чернь? Тихо сидит себе старичок за столом, жует, черпает ложкой из дымящейся чашки перед ним, щурится, улыбается, поглядывает из-под густых, уже тронутых сединой бровей, на дебелую попадью свою и красавицу-невестку, и на сына молодца, сутулившего над столом могучие свои плечи, и на слуг своих добрых, на старую ключницу, на девушек сенных, на работников своих усердных, сидящих за тем же столом на дальнем конце его. Тихо, неспешно журчит его покойная речь, и столь же тихо, не торопясь, отвечают ему его домашние. Мерцает малая лампадка перед киотом, горит, потрескивает свеча на поставце, оплывая воском, неслышно скользят и ломаются тени по стенам от двух молчаливых помощниц поварихи, подающих к столу. Все чинно, степенно, благородно. Он? Да нет, не может быть, чтобы это и был он. Но это был именно он. Протопоп Благовещенского собора Сильвестр, спаситель царя и царевой родни. Человек, не убоявшийся мятежной толпы московской, и один на один остановивший ее, вооружась лишь верою своей кроткой во Христа и всеконечное милосердие его. А теперь опять установились на Москве покой и тишина, и кончились волнения, и опять он был у себя в кругу ближних своих, вдали от шума жизни, от буйных человеческих страстей. Любил поп свой дом, любил домочадцев своих, любил он хозяйство свое обширное и порядок в дому, и достаток в амбарах и клетях на своем подворье, и скотину всякую, и работы, и ремесло домашнее, и чистоту в доме и на дворе, и сад свой цветущий яблоневый, и лица вокруг себя приветливые, довольные жизнью, и песни девичьи, и смех безмятежный, и почет от соседей своих, чтивших его за мудрость не только в делах божественных, но и земных. А не любил поп пуще всего безделья и лжи, и всяческого небрежения и непорядка в жизни. А еще не любил он дурости людской, непонимания выгоды своей ни здесь, на грешной земле, ни там, в жизни вечной. Зачем кровь? Зачем резня, обман, мучительство, воровство, когда никому они не дают ничего, кроме всеконечного убытка? Убытка по всем статьям. Ибо по вековым законам мира за каждым таким богопротивным делом идет неминуемая и скорая расплата. И даже не там, за пределами земными, а еще и здесь, в жизни нашей быстротекущей. Соблазнил жену ближнего. Сын твой возлюбленный ни с того ни с сего вдруг сгорел в одночасье в лихорядке. Ограбил вчера соседа, отнял у него имение. Завтра сам нежданно-негаданно получил в спину себе нож разбойничий, либо стрелу татарскую. Над нищим, над убогим надсмеялся, в подаянии ему отказал. Так что ж ты тогда в затылке-то чешешь? Отчего бы это амбар твой сгорел, либо скотина у тебя на дворе пала? И нет никаких исключений из этого закона жизни, ни для простых смертных, ни для царей. Как ни вертись, человек, как ни пытайся обмануть судьбу свою, а ни одно твое неправедное дело не останется без ответа. И воистину ты и только ты и есть кузнец своего счастья. Все в мире поровну, все взвешено на весах судьи того недремлющего. От доброго дела прибыток, а от худого — убыток. И в этом и есть вся наша жизнь. И если качнутся вдруг его весы не в ту вроде бы сторону, не по заслугам твоим, не обольщайся, человече. Оглянуться не успеешь, как все опять встанет на свои места. Праведному — по правде его, а неправедному — по неправде его. И закон этот незыблем, как сама земная твердь. Только людям в суете их и вечном мелькании по жизни все не досуг это понять. Мне отмщение и ас воздам. Воздаст. Непременно воздаст Господь и рабу, и господину его, и последнему пастуху, и самому пригордому царю. Только как и когда воздаст, это никому из смертных не дано знать. И мера воздаяния у него своя, и о ней нам тоже ничего не дано знать. Кто решится сказать, минута тяжкого страдания не равна жизни целой в довольстве и избытке? Кто из нас знает, о чем думает, что вспоминает человек на смертном одре и в какую меру мерит он жизнь свою в свой последний час? А может быть, этот час и есть то мгновение, когда во всем выравниваются весы жизни человеческой, если почему-либо не выровнял их Господь еще прежде, еще до наступления его? Давно живет поп Сильвестр на свете. Многое видели его уже начавшие выцветать глаза. И знает поп, что бесполезно взывать к человеческому милосердию и к доброте, и к жалости во имя всеобщего блага здесь, на земле, либо спасение там, в жизни вечной. Слаб человек, и глухо сердце его, и душа его пока еще дремлет. И не нуждается человек, замученный и задавленный житейской заботой, ни в божественной истине, ни в заветах Христовых, ибо не по силам они пока ему. Стучись, не стучись в это каменное сердце, что толку? Разве что рухнет в умилении какая-нибудь старая старуха пред иконою Богородицы, зальется слезами, вспомнит на минуту всю горькую жизнь свою, либо ухарь какой, тать полуношный, устав от душегубства, пожертвует Богу пудовую свечу, даже не помышляя при этом отстать от злодейств своих. Вот и все, что можно извлечь молитвой кроткую и словом увещевательным из человеческой души. И не винит поп за то никого. То не вина людей, то их беда. И пройдут, наверное, века, прежде чем люди начнут понимать язык сердца, и лишь по умилению одному избудут от безумств и злодеяний своих. Но если глухо сердце их, если нет в нем жалости и сострадания к ближнему, то хоть выгоду-то свою должен понимать человек. Простую, понятную, ощутимую выгоду себе, дому своему, своей семье. Трудись, веди себя достойно, щади ближнего своего, не делай ему ничего, чего не желаешь себе. И благо тебе будет, и будешь ты угоден Богу, и наполнится до краев закрома и житницы твои. Ну, чего, казалось бы, проще? А нет, не тут-то было. Дурость человеческая пределов не знает, ни внизу не знает, ни вверху. Немало жил поп Сильвестр на свете. Многое понял он, до многого дошел и сердцем, и разумом своим. Но одней своих младенческих и до самых седых волос двух вещей не мог он никак понять вокруг себя. Почему повсюду такая грязь? Почему такое убожество и бестолковщина, и непорядок в домах и хозяйствах и у простых людей, и у больших? Почему люди не хотят жить как люди? А другое, почему они все так ненавидят друг друга? Почему они тратят столько сил на вражду к соседу своему? Когда кругом такое множество еще не сделанных дел, не построенных домов, не вспаханных земель, не посаженных садов, когда рядом с ними столько еще горя и боли, и нужды, и слез. Всю жизнь думал над этим поп, и не раз он убеждался, что и грязь, и нищета вокруг, и всеобщая вражда — это все одно и то же. Одна и та же эта болезнь, и лечить ее надо одними и теми же средствами. Какими? А все теми же. И других не выдумал никто. Выгодой, милосердием, кротостью, щедростью, уступчивостью, снисхождением к страстям и заблуждениям людским. И еще словом сердечным, обращенным к тому добру, что лежит на дне, в душе каждого человека. Ино верил поп. Всяк добру ревнует, и откликается человек прежде всего на добро, а не на кнут. Именно этому и учил поп всю свою жизнь, и в Новгороде Великом учил, еще в юные годы свои, и здесь учил, на Москве. Ах, какой дом, какое хозяйство крепкое было у батюшки его покойного в славном городе Новгороде! Какие хоромы дивные, какие амбары! Какие лавки богатые, и на торговой, и на Софийской стороне. Какой порядок и благолепие царили всегда в доме родительском. Как любили батюшку и жена, и дети, и работники его. И как счастливо жил он с соседями своими, помогая им, чем мог, и сам принимал от них помощь посильную, когда была в том нужда. И стены в доме его были крепкие, и скотина у него на дворе всегда здоровая, и стол ломился от явств, и подвалы его всегда были полны солений всяких, и муки, и копчений, и браги, и медов, и сундуки его, бывало, не сядь на них, не закроешь ни почем, до того много было в них уложено и холстов, и комки, и сукна добротного, и посуды серебряной, и узорочья всякого, и другого разного добра. А как весело шла торговля его, как радушно встречал он всех, кто бы ни зашел в лавку к нему, и как ценили торговые люди его слово, и каким кредитом пользовался он у них, и у своих новгородских купцов, и у московских, и у ливонских, и у ганзейских гостей. И торговал батюшка, и земля у него была своя в Шелонской Пятине, и рыбные ловли были у него на Ладоге и на Ловоте и в иных местах. А еще держал батюшка у себя на подворье ремесло всякое. И плотничали, и столярничали люди его, и кузнечному, и гончарному делу были обучены, и пряжу девушки у него пряли и ткали, и вышивали, и кружева затейливые плели. И шло это все потом на продажу в дальние края за море, либо на низ в московские города. А каких сыновей добрых! Каких дочерей послушных, работящих родила ему матушка покойная. От самых юных лет своих уже торговали сыновья его вместе с отцом, и в лавках его сидели, и за море с товаром ходили, и по делам городским исправно служили, и в ополчении, в том большом походе литовском, голод и нужду всякую терпели, и раны их не миновали, и наградами князь великий Василий Иванович их службу верную не обошел. А когда вернулись сыновья из похода, то не захотели отделяться, не захотели жить своим домом, а стали жить, как и прежде, все вместе под крышей родительской, понемногу перенимая у отца дела, ибо батюшка тогда уже стал слабеть. Один только он, Сильвестр, младший сын в семье, пошел по иной, не по торговой дороге, и, почитай еще безусом, был рукоположен архиепископом новгородским, наставником и благодетелем его Макарием, в сан священнический. Но и это было по воле батюшкиной, по его согласию, ибо заметил родитель покойный в нем с ранних лет тягу к учению книжному, к размышлениям возвышенным о Боге, о душе, о спасении жизни вечной. А был батюшка и сам истинно верующим во святую Троицу и в Господа нашего Иисуса Христа, и была ему зато удача во всех его делах, и выгода, и прибыток в хозяйстве, и мир в доме его. И сыновья его все в люди вышли, и дочерей своих родитель выдал замуж за достойных людей, в семьи крепкие, именитые, во всем соблюдая обычай христианский. И жили потом дети его со своими женами и мужьями всегда в любви и согласии, и никто никогда не сказал худого слова ни о ком из них. Часто, часто вспоминал благовещенский протопоп безмятежную юность свою. И дом родительский вспоминал, и долгие вечерние молитвы в кругу семьи, и сад их обширный на берегу Волхова, и тишину полуденную, и травы высокие на лугу, и запахи медвяные на маленькой их пасеке, куда бывало посылал батюшка его на целые дни, оберегая сына своего любимого от трудов и забот обыденных, неподобающих высокому предназначению его. Да будет благословенна память его. И с тех пор, как он, Сильвестр, помнил себя, так и жили они в сердце его вместе, слово Божие и образ покойного отца, именитого купца новгородского, с лишним 30 лет назад благословившего сына своего любимого на труд священнический, на подвиг многотрудный и неблагодарный, души человеческие спасать.